Рамсес тоже загорелся. 50 тысяч солдат, повторил он. А сколько вы мне дадите за это? Я сказал уже, 1000 талантов в год за право производства работ и 5000 за рабочих, которых мы сами будем кормить и оплачивать. И замучаете их работой? «Да хранят нас боги!» — воскликнул Хирам. «Что проку, когда рабочие гибнут? Солдаты вашего святейшества не будут работать на канале больше, чем сейчас на укреплениях или дорогах. А какая слава для тебя, государь! Какие доходы казне! Какая польза Египту! У самого бедного крестьянина будет деревянный дом, несколько голов скота и, пожалуй, даже раб. Ни один фараон не поднял государство до такой высоты и не совершил столь великого дела. Что такое мертвые и бесполезные пирамиды по сравнению с каналом, который облегчит перевоз товаров всего мира? А главное, — прибавил от себя фараон, — у меня будет 50 тысяч солдат на восточной границе. «Разумеется! — воскликнул Хирам. — При наличии этой силы, содержание которой ничего не будет стоить вашему святейшеству, Ассирия не посмеет протянуть руку к Финикии». План был настолько блестящим и обещал такие выгоды, что Рамсес XIII был опьянен, но он и виду не подал. «Хирам», — сказал он, — «ты рисуешь заманчивые перспективы. Настолько заманчивые, что я побаиваюсь, не скрываются ли за ними какие-нибудь менее приятные последствия. Поэтому я должен и сам хорошо подумать и посоветоваться с жрецами». «Они никогда не согласятся по добру!» — воскликнул финикиянин. «Хотя, пусть боги простят мне кощунство. Я уверен, что если б сейчас верховная власть в государстве перешла в руки жрецов, то через 2-3 месяца они предложили бы нам приступить к этому сооружению». Рамсес посмотрел на него с холодным презрением. «Предоставь заботу о жрецах мне», — сказал он. «И лучше докажи, что все, что ты говорил, правда. Я был бы очень плохим царем, если бы не сумел устранить препятствий, стоящих между моей волей и интересами государства». «Воистину, ты великий властелин, государь», — прошептал Хирам, склоняясь до земли.